Глава четвертая. История города Пищеслава. Сказать правду, Пищеслав был городом ужасным. Больше того, свежий человек, попав в него, подумал бы, что это город фантастический. Никак свежий человек не смог бы себе представить, что все увиденное им происходит наяву, а не во сне, странным и утомительным. Еще недавно Пищеслав носил короткое, незначащее название — Кукуев. Переименование города было вызвано экстраординарным изобретением Бабского. Неутомимый мыслитель изобрел машинку для изготовления пельменей. Продукция машинки была неслыханная. 3 миллиона пельменей в час, причем конструкция ее была такова, что она могла работать только в полную силу. Машинку изобретатель назвал «Скоропищ Бабского». В порыве восторга Бабскому оказали честь, переименовав Кукуев в Пищеслав. Раскрылись обаятельные, отливающие молочным цветом червонцев, перспективы. Предвиделся расцвет пельменной промышленности в городе, бывшем доселе только административным центром. Первый же день 2 скоропища, работая в 3 смены, изготовили 144 миллиона пельменей. На другой работа прекратилась, потому что запасы муки и мяса истощились. Штабеля пельменей лежали на улицах Пищеслава, но, к удивлению акционерного общества «Пельменсбыт», образовавшегося для эксплуатации изобретения Бабского, спрос на пельмени при всей их дешевизне не превысил 5000 штук. Перевозить пельмени в другие города на продажу было невозможно из-за жаркого летнего времени. Пельмени стали разлагаться. Запах гниющего фарша душил город. Начался переполох. Обнаружился существенный недостаток изобретения Бабского. Скоропищ нельзя было приручить и приспособить к скромным потребностям населения. Оказалось, что меньше 3 миллионов пельменей в час машинка выпускать не может. Добровольные дружины в ударном порядке вывозили скисший продукт за город, на свалку. Когда обратились за разъяснением к Бабскому, он, конструировавший уже станок для массового изготовления лучин, ворчливо ответил: «Не морочьте мне голову! Если скоропищу совершенствовать, то усилить продукцию до 5 миллионов в час возможно. А меньше 3 миллионов, прошу убедиться, нельзя». Тогда Бабского посадили на 1/2 года в тюрьму, но уже через неделю городской изобретатель стал произносить неопределенные угрозы, говорил про какой-то антитюремный эликсир, и его выпустили. Возвратить городу прежнее имя было совестно. Так он и остался Пищеславом. С какой бы стороны ни подъезжал к Пищеславу путник, взору его представлялось огромное здание, привлекательное и заманчиво высившееся над всем городом. Это был объединенный центральный клуб. Здание по величине своей немногим только меньшее, чем московский большой оперный театр. Клуб помещался в лучшей части города, между шоколадным особняком РКИ и бело-розовым ампирным зданием уголовного розыска. Клуб был построен очень прочно, добротно и отличался невиданной еще в Пищеславе красотой всех своих 4 фасадов. Но не было в нем ни концертов, ни лекций, ни театральных представлений, ни шахматных игр, ни кружковой работы. Огромное здание, бросавшее тень на добрую половину Пищеслава, совершенно не посещалось гражданами. Изредка только из колоссального здания клуба выходил человек в толстовочке, комендант, и, жмурясь от солнца, плелся в клуб уголовного розыска поиграть в шашки и на полчасика приобщиться к культурной жизни. Что же случилось? Почему ни одна душа не посещала клуба? Почему никто не играл там в политфанты и профлото? Почему не было увлекательнейших вечеров вопросов и ответов? Почему всего этого не было, хотя здание нравилось всем без исключения пищеславцам. При постройке здания строителями была допущена ошибка. Мы должны открыть всю правду. В здании была только одна маленькая, совсем темная комнатка, площадью в 7 квадратных метров. Вся остальная неизмеримая площадь была занята большими и малыми колоннами всех ордеров — дорического, ионического и коринфского. Колоннады аспидного цвета пересекали здание вдоль и поперек, окружали его со всех сторон каким-то удивительным частоколом. Внутри здания тоже были только колонны. И в этом колоннадном лесу чахнул от безлюдия комендант в толстовочке. Пищеславцы, боясь заблудиться в колоннах и не находя комнат, в которых можно было бы послушать лекцию, предпочитали любоваться диковинным клубом извне. В клубе не было даже уборной. Комендант, кляня архитекторов и стукаясь лбом о колонны, за каждой малостью бежал во двор РКИ. Впрочем, не все были такими щепетильными, как комендант. Колоннады, портики и перистили быстро загрязнились, и запах, схожий с запахом сыра бакштейн, изливался сквозь колонны на площадь. Никто не решался первым сознаться в том, что в новом клубе слишком много архитектурных украшений и совсем нет полезной площади. Клубом продолжали гордиться. И каждые похороны, пищеславцы их очень любили и праздновали с особенным умением и пышностью, неизменно останавливались у гигантской паперти объединенного клуба, где отслуживалась гражданская панихида. Промышленности в городе не было никакой, да и не могло быть, потому что пищеславские недра не таили в себе ни руд, ни минералов. По географическому положению Пищеслав, стоявший на несудоходной реке Тихоструйки и отдаленный на 45 верст от вокзала, никакой промышленности иметь и не мог. Тем не менее пищеславцы отправили в центр ходоков с просьбой разрешить им пустить в ход потухший 50 лет тому назад завод, который во время крымской кампании производил для нужд армии трубы и барабаны. Центр в средствах отказал. Тогда пищеславцы, выкроив из чахлого бюджета 150 000 рублей, взялись за дело сами. Через 2 года напряженной работы завод был восстановлен, и его толстая башенная труба с зубцами зачадила. Кооперативные прилавки не смогли вместить всей заводской продукции. Пришлось предоставить кредиты на постройку 2 универсальных магазинов, предназначенных исключительно для продажи труб и барабанов. Неизвестно почему, но трубы и барабаны пользовались у потребителей большим успехом. Комплекты труб и барабанов появились в каждой семье. Выспавшиеся после обеда граждане с увлечением били в барабаны. Но вскоре эта музыка приелась. Пошли новые культурные веяния. В местной газете «Пищеславский пахарь» поднялась дискуссия по поводу того, можно ли внедрить в служилую массу классическую музыку с помощью граммофона. Для популяризации этой идеи в городском театре состоялся конкурс на лучшего граммофониста. Первым призом был объявлен почти новый патефон с 8 пластинками фирмы «Пишущий Амур». Вторым призом явилась живая яйценосная курица-минорка. А в третий раз давался сборник статей по ирригации Каракумской пустыни. Конкурс мог похвастаться успехом. Множество людей притащилось в театр с разноцветными рупорами, пластинками и шкатулками. Конкурс, открывшийся большим докладом, продолжался 3 дня. 3 дня со сцены городского театра, где состязались граммофоны, несся щенячий визг и хохот. Как-то так случилось, что почти все пластинки были напеты музыкальными клоунами бим-бум. Это очень веселило публику, но комиссия, не признав за этими произведениями общественного значения, присудила. Первый приз сыну безлошадного крестьянина Акаемову за мастерское исполнение музыкальной картины «Мельница в лесу» с подражанием кукушки и мельничным стуком под управлением капельмейстера Модлинского пехотного полка Черняка. Второй приз — сыну бедного фельдшера Гордиеву, прекрасно исполнившему марш Буланже на тубофоне в сопровождении оркестра акционерного общества «Граммофон». Третий приз — сыну мелкого служащего Иоанна Польского за пластинку «Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом сорвешь», напетую любимцем публики, популярным исполнителем оригинальных романсов Сабининым под собственный аккомпанемент на рояле.